старом кресле старый Бунин новый замысел лелеет. Говорит, мол, все там будем, пишет темные аллеи. В новом маленьком рассказе много воздуха и солнца, то, что он придумал в Грассе, нас сегодняшних коснется. Героиня роковая никого не пожалеет. Бунин пишет, Бунин знает, есть ли свет в конце аллеи.